Эпилог. Первый месяц работы пролетел как одно мгновение. И как же хорошо, что я трудилась на полставки. Иначе бы просто валилась с ног от усталости. Я просыпалась в 5 утра, целовала сонных детей, благодарила маму и мчалась в Шереметьево. Брифинг, предполетная подготовка, проверка систем, пассажиры, взлет. Москва-Сочи, Москва-Калининград, Москва-Екатеринбург. Города мелькали за окном кабины, как кадры в ускоренном кино. Боинг 737 оказался именно таким, каким я его помнила по тренажеру, и все же совершенно другим. Одно дело — имитация, совсем другое — живая машина. Она дышит, вибрирует, отзывается на каждое движение штурвала. Мой командир Сергей Павлович терпеливо направлял меня, подсказывал, хвалил. «Хватка у тебя есть, Лаврова», — сказал он после моей первой самостоятельной посадки. «Чувствуешь машину?» Я чувствовала, всем телом, всей душой. После полетов меня ждали курсы переподготовки на Boeing 777. 3 раза в неделю, по вечерам. Теория, тренажер, снова теория. Я возвращалась домой за полночь, валилась в кровать и мгновенно проваливалась в сон. Мама смотрела на меня с беспокойством. «Анечка, ты себя загоняешь». «Мама, я счастлива», — отвечала я, не скрывая улыбки. С Виктором мы почти не виделись в офисе. Он был на 20-м этаже, я в небе или на курсах. Но каждый вечер ровно в 9 мой телефон оживал. «Как прошел день?» — спрашивал он своим низким голосом. И я рассказывала о полетах, о пассажирах, о забавных случаях на борту. Он слушал, смеялся, делился своими историями. Мы могли говорить часами о работе, о жизни, о детях, о мечтах. Иногда просто молчали, и это тоже было хорошо. А иногда он устраивал сюрпризы, просто ждал меня у подъезда с букетом цветов. И всегда это были то ромашки, то васильки, то астры. Простые цветы, которые пахли летом и детством. Чуть позже букеты начали появляться на моем рабочем месте, в комнате отдыха экипажа, однажды даже в кабине. Стюардесса принесла перед вылетом, смущенно улыбаясь. «От кого?» — спросил Сергей Павлович, глядя на букетик ромашек в моих руках. «От друга». Он хмыкнул, но ничего не сказал, только в глазах мелькнули веселые искорки. Звонок раздался в субботу утром. «Аня?» Голос Виктора был непривычно торжественным. «Я хочу пригласить тебя на свидание. Оно будет настоящим». «Настоящим?» Я улыбнулась в трубку, повторив за ним выделение в центре слова. «А предыдущие были понарошку?» «Предыдущие были подготовкой. Теперь же я хочу показать тебе кое-что особенное». «Ух, я уже вся в предвкушении». Рассмеялась я. «И ты, конечно же, не расскажешь, о чем речь?» «Да, это сюрприз. Оденься удобно в джинсы и кроссовки и возьми теплую куртку». Виктор заехал за мной в полдень. Серебристый внедорожник, джинсы, кожаная куртка. Я впервые видела его не в костюме. Он выглядел моложе, расслабленнее. «Готова к приключению?» спросил он, открывая мне дверь. «Смотря какому». «Смею надеяться, оно будет лучшим в твоей жизни». Мы выехали из Москвы и двинулись на север, по Дмитровскому шоссе. За окном мелькали подмосковные леса, дачные поселки, поля. Виктор включил музыку, что-то джазовое, ненавязчивое, и мы просто наслаждались дорогой. Через час мужчина свернул на проселочную дорогу, потом еще раз и еще. Указатели исчезли, навигатор показывал пустоту. «Куда мы едем?» — не выдержала я. «Не переживай, я не маньяк». Я удивленно на него посмотрела и, не сдержавшись, рассмеялась. «Уже почти прибыли». Улыбаясь, подмигнул он. Машина выехала на поляну, и я увидела. Сердце пропустило удар, а после забилось стремительным галопом. Вертолеты. 3 машины стояли на площадке перед небольшим ангаром. 2 ярко-желтых Робинсон R-44 и один красно-белый, побольше. Рядом невысокое здание с вывеской «Аэроклуб Высота». «Виктор?» Я повернулась к нему. «Это то, что я думаю?» Он широко улыбнулся. На щеке появилась очаровательная ямочка. «Помнишь, я говорил, что небо для меня не совсем табу?» «Помню». «Вот что я имел в виду». Он вышел из машины, обошел ее, открыл мне дверь. «После травмы мне запретили пилотировать коммерческие суда. Нагрузки, ответственность, все такое. Но частные полеты...» Он кивнул в сторону желтого Робинсона. «Это другое дело. Я получил лицензию 3 года назад. Летаю, когда есть время, ну и когда погода позволяет». Я посмотрела на вертолеты, потом на него. В груди разливалось что-то теплое. «И сегодня ты хочешь?» «Хочу показать тебе небо. Мое небо». Мы прошли в ангар, где Витя познакомил меня с бородатым механиком по имени Михалыч. Потом была предполетная подготовка. Проверка топлива, осмотр лопастей, тестирование систем. «Все как у больших», — заметила я. «Небо не прощает небрежности», — серьезно ответил Виктор. «Неважно, вертолет это или Боинг». Он помог мне забраться в кабину, пристегнул ремни, надел на меня наушники. Сел слева, за штурвал. Его руки легли на рычаги уверенно, привычно. «Готово?» Я кивнула, не в силах говорить. Все во мне трепетало от нетерпения. Двигатель взревел, лопасти пришли в движение, закручиваясь все быстрее. Земля буквально дрогнула и начала отдаляться. Мы взлетели. Это было совершенно не похоже на самолет. Самолет — это разгон, отрыв, набор высоты. Все линейно, предсказуемо, логично. А вертолет... Вертолет просто поднимается, вертикально, как на лифте, только вместо стен — бескрайнее небо. Я смотрела в окно, не в силах оторвать взора от пейзажа. Московские леса расстилались внизу зеленым ковром, реки блестели серебряными лентами, дороги казались тонкими нитками. Солнце било в глаза, ветер трепал лопасти, а мы летели свободно, легко, как птицы. «Нравится?» — раздался голос Виктора в наушниках. «Это...» — я искала слова и не находила. «Это просто невероятно!» Он улыбнулся и заложил вираж. Горизонт накренился, желудок ухнул вниз, я судорожно вцепилась в подлокотник и рассмеялась. Громко, счастливо, как будто я дитя малое. Мы летели над лесами и полями, над озерами и деревеньками. Я видела мир совершенно по-новому. Не через маленький иллюминатор лайнера, не через лобовое стекло кабины, а вот так, открыто, на все 360 градусов. «Я люблю полеты», — выдохнула я. «Но таких ощущений еще не испытывала». «Вертолет дает свободу, которой нет у самолета», — отозвался собеседник. «Можно зависнуть, можно сесть где угодно, можно просто парить. Это, как я уже говорил, другое небо». «Другое небо. Да, именно так». Приземлились на крыше какого-то здания, как оказалось, загородного ресторана с вертолетной площадкой. Солнце уже клонилось к закату, небо окрасилось в розовые и золотые тона. На крыше был накрыт столик на двоих. Свечи, белая скатерть, бокалы для вина. Официант появился словно из ниоткуда, принял заказ и также бесшумно исчез. «Ты все это заранее спланировал, не так ли?» — спросила я, оглядываясь. «Хотел, чтобы этот вечер запомнился». «Он уже запомнился. Навсегда». Мы ужинали, глядя на закат. Говорили обо всем и ни о чем. Виктор рассказывал, как учился летать на вертолете. Как это вернуло ему смысл жизни после травмы. Я слушала и понимала его, как никто другой. «Знаешь, я все еще не верю, что ты согласилась тогда поужинать со мной. Мне иногда кажется, что все это сон, и я вот-вот проснусь, и окажется, что ты жена Тимура, а я все еще супруг Оксаны». Он помолчал, глядя на горизонт, где солнце уже наполовину скрылось за лесом. А я не смела что-то сказать и, затаив дыхание, превратилась в слух. «Боюсь, потому что повстречал невероятную женщину, с которой хотелось бы разделить свою жизнь, встретить старость». Я потянулась к нему через стол, накрыла его руку своей. «И здесь мы совершенно едины в желаниях». Виктор перевернул мою ладонь, переплел наши пальцы. Потом встал, обошел стол, остановился рядом со мной. «Анна». Я подняла голову. Он смотрел на меня сверху вниз, и в его глазах было что-то такое нежное, уязвимое, совсем не похожее на холодного сноба, которым его считали. «Можно?» — тихо спросил он. Вместо ответа я встала и шагнула ему навстречу. Его губы были теплыми, мягкими. Поцелуй начался осторожно, почти робко, постепенно стал глубже, жарче. Его руки легли мне на талию, мои ему на плечи. Мы стояли на крыше над целым миром и целовались, пока последние лучи солнца не погасли за горизонтом. Витя с трудом прервал поцелуй, я прижалась лбом к его широкой груди. «Ты замерзла?» Мужчина снял свою кожаную куртку и накинул мне на плечи. «Немного», — шепнула я, вдыхая аромат его духов. Мы стояли молча, глядя, как на небе проступают первые звезды. Те самые звезды, к которым я стремилась всю жизнь. По дороге домой я размышляла о том, как странно устроена жизнь. Год назад я была домохозяйкой в несчастливом браке, потерявшей себя и свои мечты. Сегодня я пилот, мать двоих прекрасных детей, женщина, которую любят. Тимур своим предательством разрушил мой мир, но на его обломках я построила новый, лучше, ярче, свободнее. Любой конец — это всегда начало. Конец брака стал началом моей карьеры. Конец иллюзий стал началом настоящей жизни. Конец одной любви положил начало новой. Я посмотрела на Виктора. Он вел машину, одной рукой держа руль, другой — мою ладонь. На его губах играла легкая улыбка. «О чем ты думаешь?» — спросил он, поймав мой взгляд. «О том, что иногда нужно упасть, чтобы подняться вновь». Он поднес мою руку к губам, поцеловал костяшки пальцев. «Ты не падала, Аня. Ты всегда парила». Я слегка улыбнулась и откинулась на спинку сиденья. За окном мелькали огни ночной Москвы. Впереди ждали дети, мама, работа, курсы, новые полеты. Впереди была целая жизнь. Жизнь, полная счастья.